девушки, подруженьки, скажите, почему хорошему и веселому сказала не люблю. О, сердце мое, но зачем взрустила, говорила одном, а сама влюбилась. За речкою, за Волгою румянится закат, и вон грустит, и я грушу, кто ж в этом виноват? О, сердце мое, но зачем взрустила, говорила одном, а сама влюбилась. Ох, ноченьки весенние, задорницы любви, зачем же, ох, любовь зажгли вы в девичьей груди? О, сердце мое, но зачем взрустила, говорила одном, а сама влюбила? Девушки, подруженьки, скажите, как мне быть, как с миленьким, хорошеньким скорей заговорить? О, сердце мое, но зачем взрустила, говорила одном, а сама влюбилась?